Книга шестая. Так он промолвил в слезах и замедлил флоты движения, и, наконец, близ Кум подошел к побережьям Эвбейским. Носом в простор корабли повернули тевкры, вонзились в дно якорей острия, и кормою к берегу встали длинным рядом суда. Молодежь спешит в нетерпенье на гесперийский песок, семена огня высекают, скрытые в жилах кремня, расхищают древесные кущи в дебрях густых, где прячется дичь, и реки находят. Благочестивый Эней к твердыне, где правит великий Феб, и к пещере идет приюту страшной Сивиллы, там от всех вдалеке, вдохновением ей душу и разом полнит делосский пророк и грядущее ей открывает. К роще Гекаты они к златоверхому храму подходят. Сам Дедал, говорят, из Миносова царства бежавший, крыльям вверивший жизнь и дерзнувший в небо подняться, путь небывалый держа к студеным звездам медведец, здесь полет свой прервал над твердыней халкидских пришельцев. В этих местах, где землю он вновь обрел, Аполлону крылья Дедал посвятил и построил храм величавый. Вот на дверях Андрогей и убийцы его Кекрапиды, что в наказание должны посылать на смерть ежегодно 7 сыновей. Вот жребий уже вынимает из урны. Кносские земли из волн на другой поднимаются створки. Вот Пасифаи к быку влекомой страстью жестокой, хитрость постыдная. Вот о любви чудовищной память, плод двувидный ее, Минотавр, порождение царицы. Близ Кум к побережьям Эвбейским. Кумы были основаны выходцами из Халкиды на острове Эвбея. Вдохновением ей душу и разум полнит Делосский пророк и грядущее ей открывает. Феб Аполлон внушает свою волю и знания пророчицы, и она открывает ее смертным. Роща Гекаты. Роща, посвященная трехликому божеству Фебе Диане Гекате. Сам Дедал из Миносова царства бежавший. Дедал — легендарный афинский художник и зодчий. Убив из художнической ревности своего племянника, бежал на Крит к царю Миносу, где построил знаменитый лабиринт. Затем он решился бежать с помощью сделанных им крыльев. При полете его сын Икар упал в море, Дедал же прибыл в Италию и построил там храм Аполлону. Минос, сын Юпитера и Европы, царь Крита, после смерти вместе со своим братом Радамантом стал судьей в царстве мертвых. Андрогей, сын Миноса, став победителем всех игр в Афинах, был убит афинянами, кекрапидами по имени Кекропа, первого афинского царя, за что последние были обязаны ежегодно по жребию доставлять 7 юношей и 7 девушек на съедение критскому чудовищу Минотавру. Двувидный Минотавр, Минотавра изображали человеком с головой быка. Вот знаменитый дворец, где безвыходна мука блужданий, только создатель дворца, над влюбленной сжались царевной, сам разрешил западни загадку, нитью направив мужа на верный путь, и тебе, Икар, уделил бы место немало, Дедал, если б скорбь его не сковала. Дважды гибель твою он пытался на золоте высечь, дважды руки отца опускались. Разглядывать двери долго бы тевкры могли, если б к ним не вышли навстречу посланный раньше Ахат и жрица Гекаты и Феба, Главка, дочь Дейфоба, и так царю не сказала. Этой картиной, Эней, сейчас любоваться не время. В жертву теперь принеси из ерма незнавшего стада 7 быков молодых и столько же ярок отборных. Так сказала она, и приказ исполнить священный тевкры спешат, и во храм по зову жрицы вступают. В склоне Эвбейской горы зияет пещера, в нее же 100 проходов ведут, и из 100 вылетают отверстий Наста, звуча голосов, ответы вещей Сивиллы. Только к порогу они подошли, как вскрикнула дева: «Время судьбу вопрошать! Вот Бог! Вот Бог!» — восклицала так перед дверью она, и в лице изменялась, бледнее, волосы будто бы вихрь разметал, и грудь задышала чаще, и в сердце вошло исступление. Выше, казалось, стала она, и голос не так зазвенел, как у смертных, только лишь Бог на нее дохнул, приближаясь. «Ты медлишь, медлишь, Эней, мольбы вознести. Вдохновенного храма дверь отворят лишь мольбы», — так сказала дева и смолкла. Тевкров страх до костей пронизал холодную дрожью. Сердце Эней между тем изливал в горячей молитве: «Феб, ты всегда сострадал Илеона бедствием тяжким. Ты дарданской стрелой поразил Эакида, направив руку Париса, и ты по морям, омывающим земли, многие годы нас вел вплоть до пашен за сиртами скрытых, где от всех вдалеке племена живут массилийцев». Создатель дворца над влюбленной сжались царевной. Ариадна, дочь царя Миноса, по совету Дедала, дала афинскому герою Тесею, убившему Минотавра, нить, с помощью которой он выбрался из лабиринта. Деифоба — одно из имен кумской Сивиллы. Она — дочь морского божества Главка, также обладающего даром прорицания. «Ты поразил Эакида, направив руку Париса». Ахилл, внук Эака, был убит Парисом при входе в храм Аполлона. Аполлон направил стрелу Париса по просьбе Нептуна, мстящего за своего сына, убитого Ахиллом. «Вот я настиг, наконец, убегающий брег италийский. Трои злая судьба пусть за нами не гонится дальше. Сжалится также и вам над народом пора Илеонским. Боги все и богини, кому Пергам ненавистен, был и слава его. И ты, пророчица дева вещая, дай троянцам осесть на землях латинских. То, о котором прошу, мне судьбой предназначено царство. Дай поселить бесприютных богов и пенатов троянских. Тривии с Фебом тогда я воздвигну из мрамора прочный храм, и празднество дни нареку я именем Феба. В царстве моем и тебя ожидает приют величавый. В нем под опекой мужей посвященных буду хранить я тайны судьбы, которые ты, о благая, откроешь роду нашему впредь. Не вверяй же листам предсказаний, чтоб не смешались они, разлетаясь игрушками ветра. Молви сама, я молю». И на этом речь он окончил. Травии с Фебом воздвигну храм. Этот храм Аполлона был воздвигнут Августом на Палатинском холме. Статуя бога стояла между изображениями Латоны и Дианы. Тривии. «И тебя ожидает приют величавый мужей посвященных». Имеются в виду так называемые Сивиллины книги, по преданию, переданные царю Тарквинию Гордому самой Сивиллой и предвещавшие судьбу Рима. Сивиллины книги хранились в главном римском святилище, храме Юпитера Капитолийского, под наблюдением особой коллеги жрецов. Вещая жрица меж тем все противится натиску Феба, точно вакханка, она по пещере мечется, будто бога может изгнать из сердца. Он же сильнее ей терзает уста, укрощает мятежную душу. Вот уже сами собой отворились святилища входы, в 100 отверстий летят прорицанья девы на волю. ты, кто избавлен теперь от опасностей грозных на море, больше опасностей ждет тебя на суше. Дарданцы в край Лавинийский придут, об этом ты не тревожься, но пожалеют о том, что пришли. Лишь битвы я вижу, грозные битвы, и Тибр, что от пролитой пенится крови. Ждут тебя Симоэнт и Ксанф, и лагерь Дарийский, ждет и новый Ахилл в краю Латинском, и также враг твой богини рожден. И Юнона Тевкров, как прежде, гнать не устанет. И ты, удрученный нуждою проситель, сколько ты обойдешь городов и племен италийских? Вновь с иноземкою брак и жена, приютившая Тевкров, будут причиной войны. Новый Ахилл. Сивилла уподобляет будущие войны Энея Троянской войне. Новый Ахилл. Турн, сын нимфы Венилии, с иноземкою брак, будущий брак Энея, с Лавинией будет причиной войны, как брак Париса и Елены. Ты же, беде вопреки, не сдавайся, и шествуй смелее, шествуй, доколе тебе позволит фортуна. Начнется там к спасению путь, где не ждешь ты, в городе греков. Так из пещеры гостям возвещала кумская жрица. Грозные тайные судьбы и священные вторили своды истины темным словам. Аполлон, сотрясая поводья, деву безумную гнал и вонзал ей под сердце стрекала. Пыл безумный угас, и уста исступленные смолкли. Молвит на это герой: я не вижу нежданных и новых бед и трудов впереди. Их лицо привычно мне, дева. Знал и прежде о них, и в душе их все одолел я. Лишь об одном я прошу: если вход к царю преисподней, здесь, где водой Ахеронт питает мрачные топи, дай туда мне сойти и лицо родителя видеть. Путь укажи. Отвори предо мной заповедные двери. Ахеронт питает мрачные топи. Имеется в виду болото, образованное подземной рекой Ахеронтом, выступавшим на поверхность земли. Здесь, по преданию, проходила граница преисподней. Я на этих плечах его из пламени вынес. Спас от вражеских толп, что за нами с копьями гнались. Спутником был он моим в морских скитаниях, со мною все сносил наравне, чем грозили нам небо и волны. Больше в нем немощным сил, чем отпущено старости было. Он и в приют твой войти, и к тебе обратиться смиренно мне с мольбой наказал. Над отцом и сыном, о дева, сжалься, благая, молю. Ты можешь все, и недаром Тривия власти твоей поручила Авернские рощи. Некогда маны жены повел Орфей за собою, сильный фракийский с своей кефарой и струн благозвучьем. Полукс, избавив ценой половины бессмертия от смерти, брата вперед и назад проходит этой дорогой. Шел здесь Тесей и Алкид, но и я, громовержца потомок. Так он Сивиллу молил, к алтарю прикасаясь рукою. Поллукс, избавив ценой половины бессмертия от смерти брата. Речь идет о Касторе и Полуксе, сыновьях Леды, близнецах, один из которых был смертным, а другой бессмертным. После смерти Кастора Юпитер позволил братьям один день вместе проводить на Олимпе, а другой — в преисподней. Тесей помогал своему другу Перифою похитить Прозерпину из подземного царства. Алкид — Геркулес, который освободил Тесея, схваченного Плутоном и прикованного к скале, за похищение Прозерпины. Молвила жрица в ответ: «О, рожденный от крови Всевышних, сын Анхиза, поверь, в Аверн спуститься нетрудно. День и ночь распахнута дверь в обиталище Дита. Вспять шаги обратить и к небесному свету пробиться — вот что труднее всего. Лишь немногим, кого справедливый царь богов возлюбил, вознесенным доблестью к звездам, детям богов удалось возвратиться оттуда, где темный вьется кацит, ленивой струей леса обегая. Но если жаждет душа и стремится сердце так сильно дважды проплыть по стигийским волнам и дважды увидеть Тартар, если тебе отраден подвиг безумный, слушай, что сделать тебе придется. В чаще таится ветвь из золота вся, и листы на ней золотые. Скрыт златокудрый побег, посвященный дольней Юноне, в сумраке рощи густой, в тени лощины глубокой. Дважды проплыть по стигийским волнам. Имеется в виду теперешнее добровольное прибытие Энея в царство мертвых и обязательное после смерти. Дольняя Юнона — Прозерпина. Аналогично Плутон назывался стигийским Юпитером. Но не проникнет никто в потаенные недра земные, прежде чем с дерева он не сорвет заветную ветку. Всем велит приносить Прозерпина прекрасная этот дар для нее. Вместо сорванной вмиг вырастает другая, золотом тем же на ней горят звенящие листья. Взглядом кроны дерев обыщи и ветвь золотую рви безоружной рукой. Без усилия стебель поддастся, если судьба призывает тебя. Если ж нет, никакою силой ее не возьмешь, не отрубишь и твердым железом. Знай и о том, что пока ты у нашего медлишь порога, просишь ответа у нас. Твой друг лежит бездыханный, тело его погребения ждет, корабли оскверняя. Прежде приют ему дай в глубокой гробнице, а после черных овец закали искупительной жертвою первой. Или же ты не узришь для живых недоступное царство сень стигийских лесов? И уста сомкнула Сивилла. Грустный, потупивший взор и нахмурив чело, из пещеры вышел родитель Эней. Неизвестностью душу томила мысль о грядущем ему. За героем медленным шагом брел неразлучный Ахат, тревогой той же томимой. Часто друг друга они вопрошали, кто из троянцев умер, кого хоронить им придется, по слову Сивиллы. Так они подошли к побережью сухому и видят. Спутник их верный, Мизен, унесен недостойною смертью. Сын Иолла, Мизен, что не знал себе равных в искусстве медью мужей созывать, зажигать их марсовым пылом. Некогда Гектору был он соратником, с Гектором рядом в грозные битвы ходил, с копьем и витою трубою. После ж того, как Ахилл похитил жизнь у героя, спутником стал отважный Мизен, дарданца Инея, следуя в битвах теперь за вождем, не менее славным. Ныне он звонко трубил в одну из раковин полых и, оглашая простор, вызывал богов состязаться. Тут соперник Тритон, если верить можно преданию, в пенные волны меж скал безумца надменного бросил. С воплем друзья окружили его. Всех больше горюет благочестивый Эней. Повеление Сивиллы исполнить все со слезами спешат и воздвигнуть алтарь погребальный, чтобы из целых стволов возведен до небес он поднялся. Тевкры торопятся в лес, приют зверей стародавний, падают сосны, шумит топором подрубленный падуб. Клинья вонзаются в ствол, и клен и ясень расколот, буки огромные вниз по горным катятся склоном. В новом труде никому не уступит Эней. За секиру сам берется герой и примером друзей ободряет. В сердце печальном меж тем он такую думает думу, лес бесконечный кругом озирая с мольбою безмолвной. Если бы в дебрях таких на дереве вдруг мне сверкнула ветвь золотая в глаза, ведь на горе слишком правдиво вещая жрица нам все о тебе, Мизен, предсказала. Только подумал он так, и сейчас же пара голубок с неба слетела, мелькнув перед самым лицом у героя, и на зеленой траве уселась, немедля пернатых матери спутниц узнал, и взмолился он радости полон. «Если дорога здесь есть, провожатыми будьте моими, в рощу направьте полет, где на тучную почву бросает тень драгоценный побег. И ты, бессмертная, сына в трудный час не оставь». И, промолвив, за птицами следом он поспешил и глядел, куда упорхнут они дальше, знак подавая ему. А они отлетали за кормом, но лишь настолько, чтобы он ни на миг не терял их из виду. Так очутились они возле смрадных устий Аверна. Алтарь погребальный, костер, на котором сжигали тело умершего. Пернатых матери спутниц, голуби были посвящены Венере. Смрадных устий Аверна. Воды озера Аверна были сернистыми. Их смрад считался признаком того, что здесь находятся устья рек преисподней. Птицы взмыли стремглав, рассекая воздух летучий, и на раздвоенный ствол желанного дерева сели. Золото отсвет сверкал меж ветвей его темно-зеленых. Так средь зимы, в холода, порой на дереве голом зеленью чуждой листвы и яркостью ягод шафранных блещет омелый побег, округлый ствол обвивая. Так же блистали листы золотые на падубе темном, так же дрожали они дуновеньем колеблемой легким. Тотчас упрямую ветвь схватил Эней в нетерпенье и, отломивши ее, унес в обитель Севиллы. Тевкры у моря меж тем по Мизене все так же рыдали, правя последний обряд над бесчувственным прахом героя. Сложен высокий костер из дубовых стволов и смолистых веток, со всех сторон оплетен он зеленью темной. Ставят дарданцы пред ним печальные ряд кипарисов, сверху кладут на костер блестящие мужа доспехи, после снимают с огня котлы с бурлящей водою, чтобы омыть и потом умастить охладелое тело. Вновь поднимается стон, возлагают героя на ложе, алый набросив покров, одежду, знакомую тевкрам. Грустный долг исполняют друзья, поднимают носилки, в сторону глядя, несут к костру опрокинутый факел, отчий обычай блюдя, и сгорают в пламени жарком ладан, яство, елей из сосудов пролившейся емких. После того, как огонь прогорел и угли угасли, жаждущий пепел вином, омывая останки, залили. Кости собрал Кореней и сокрыл их в бронзовой урне. Он же с чистой водой обошедши спутников трижды всех окропил, увлажнив плодоносной ветку оливы. Этим, очистив мужей, произнес он прощальное слово. Благочестивый Эней, курган высокий насыпав, сам возложил на него трубу, весло и доспехи возле подножья горы, что доныне имя Мизена носит и впредь сохранит его на долгие годы. Очистив мужей, произнес прощальное слово. После очищения, совершавший его произносил ритуальное кончено. Все присутствующие произносили троекратное ритуальное прощай. Горы, что до ныне имя Мизена носит. Мыс Мизен в Неаполитанском заливе сохраняет это название и в наши дни. Все совершив, он спешит наставление Сивиллы исполнить. Вход в пещеру меж скал зиял глубоким провалом, озеро путь преграждало к нему и темная роща. Птица над ним ни одна не могла пролететь безопасно, мчась на проворных крылах, ибо черной бездны дыханье, все отравляя вокруг, поднималось до сводов небесных. Жрица сюда привела четырех тельцов черноспинных, после над их головой, сотворив вином возлияние, вырвала между рогов у них волоски, и первины эти сожгла на священном огне, призывая Гекату, мощную между богов, и в Эребе, и в небе владыку. Спутники, снизу ножи вонзив им в горло, собрали в чаши теплую кровь. Овцу чернорунную в жертву матери дев Эвменит и сестре ее величавой сам Эней заклал и телицу Дита супруги. Стикса владыки затем алтари воздвиг он ночные, целые туши быков на огонь возложил и обильно жирным елеем полил горевшие в пламени жертвы. Вдруг, едва небосвод озарился лучами восхода, вздрогнув на склонах леса закачались, земля загудела, псов завывание из тьмы донеслось, приближение богини им возвещая. И тут воскликнула жрица: «Ступайте, чуждые таинством, прочь! Немедля рощу покиньте! В путь отправляйся, Эней, и выхвати меч свой из ножен. Вот теперь-то нужна и отвага, и твердое сердце». Вымолвив, тотчас она устремилась бурно в пещеру, следом бесстрашный Эней, ни на шаг не отстав от вожатой. Боги, властители душ, и вы, молчаливые тени, хаос, и ты, флегетон, и равнины безмолвья и мрака, дайте мне право сказать обо всем, что я слышал. Дозвольте все мне открыть, что во мгле глубоко под землею таится. Матери дев Эвменит. Имеется в виду ночь. Она считалась матерью не только Эвменит, но всех мрачных богов — смерти, сна, обмана, раздора. Сестре ее величавой, то есть земле. Алтари ночные. Подземным богам алтари воздвигались ночью. Псов завывание. Псы сопровождали Гекату. «Чуждые таинством, прочь!» Этот ритуальный возглас обращен к спутникам Энея. Золотой веткой Эней приобщен к таинству. Флегетон. Река подземного царства. Впадает в Ахеронт. «Все мне открыть, что во мгле таится». Исследователи убедительно показали, что Вергилий в описании загробного мира воспроизводил не дошедшее до нас апокалиптическое сочинение Поседония 135-50 года до нашей эры, историка и философа-стоика, долгое время жившего в Риме. «Шли вслепую они под сенью ночи безлюдной, в царстве бесплотных теней, в пустынной обители Дита. Так по лесам при луне, при неверном свете зловещем, путник бредет, когда небеса застилает Юпитер темной тенью, и цвету предметов ночь отнимает. Там, где начало пути, в преддверье сумрачном орка, скорбь ютится, и с ней грызущие сердце заботы, бледные здесь болезни живут, и унылая старость, страх, нищета, и позор, и голод, злобный советчик, муки и тягостный труд, ужасные видом обличья. Смерть и брат ее сон на другом обитают пороги. Злобная радость, война, приносящая гибель, и здесь же дев Эвменит железный чертог и безумная распря, волосы змеи у ней под кровавой вьются повязкой. Вяз посредине стоит огромный и темный, раскинув старые ветви свои. Сновидений лживое племя там находит приют, под каждым листком притаившись. В том же преддверии толпой теснятся тени чудовищ. Сциллы двувидные тут, и кентавров стада обитают. Тут Бриарей старукий живет, и дракон из Лернейской топи шипит, и химера огнем врагов устрашает. Гарпии стаей вокруг великанов трехтелых летают. В преддверии орка скорбь ютится, заботы, болезни, старость, страх, бедствия, приносящие людям гибель и доставляющие орку новые души, помещены в его преддверии, как прислуживающие божества. Бриарей, стоголовый и сторукий великан, низвергнутый Юпитером в подземное царство. Дракон из Лернейской топи, Лернейская гидра, стоголовое чудовище, побежденное Геркулесом. Химера, изрыгавшее пламя чудовище с головой льва, туловищем козла и хвостом дракона. Великанов трехтелых имеется в виду Герион, чудовище о трех сросшихся телах. Меч Эней обнажил, внезапным страхом охвачен. Выставил острый клинок, чтобы встретить натиск чудовищ, и не напомни ему, многомудрая дева, что этот рой бестелесных теней сохраняет лишь видимость жизни, ринулся он бы на них, пустоту мечом рассекая. Дальше дорога вела к Ахеронту, вглубь преисподней. Дальше дорога вела к Ахеронту. Основная тема раздела, начинающегося этим стихом, — судьба душ, недопускаемых в подземное царство из-за того, что тела остались непогребенными. Иллюстрирует это посмертная судьба Полинура. Кроме того, этот эпизод является данью гомеровской традиции. Одиссей также встречает у границ Аида своего спутника Эльпинора, Одиссея. Мутные омуты там, разливаясь широко, бушуют, ил и песок выносят в кацит бурливые волны. Воды подземных рек стережет перевозчик ужасный, мрачный и грязный Харон. Клочковатый седой бородою все лицо обросло, лишь глаза горят неподвижно, плащ на плечах завязан узлом и висит безобразно. Гонит он лодку шестом и правит сам парусами, мертвых на утлом челне через темный поток перевозит. Харон — сын Эрба и Ночи, перевозивший души умерших через Стикс. Бог уже стар, но хранит он и в старости бодрую силу. К берегу страшной реки стекаются толпы густые, жены идут и мужи, и героев сонмы усопших. Юноши, дети спешат, и девы, не знавшие брака, их на глазах у отцов унес огонь погребальный. Мертвых не счесть, как листьев в лесу, что в холод осенний падают на земь с дерев, или как птиц, что с просторов пучины, сбившись в стаи, летят к берегам, когда зимняя стужа гонит их за моря в края, согретые солнцем. Все умоляли, чтобы их переправил первыми старец, руки тянули, стремясь оказаться скорее за рекою. Лодочник мрачный с собой то одних, то других забирает, или прогоняет иных, на песок им ступить не давая. Молвил Севилле Эней, смятенью теней удивляясь: «Дева, ответь мне, чего толпа над рекою желает? Души стремятся куда? Почему одни покидают берег, меж тем, как по серым волнам отплывают другие?» Жрица старая так отвечала кратко Энею: «Истинный отпрыск богов Анхиза сын, пред тобою ширь стигийских болот и Кацита глубокие воды. Ими поклявшийся бог не осмелится клятву нарушить». «Ими поклявшийся бог не осмелится клятву нарушить» — бог, поклявшийся подземной рекой, ее божеством, и нарушивший клятву, изгонялся из сонма богов на 9 лет и подвергался человеческим испытаниям. «Эти, что жалкой толпой здесь стоят, землей не покрыты. Лодочник этот Харон, перевозит он лишь погребенных. На берег мрачный нельзя переплыть через шумные волны, прежде теням, чем покой обретут в могиле останки. Здесь блуждают они и 100 лет, над берегом реют. Только потом к желанной реке их вновь допускают». Шаг Эней задержал, погружен в глубокую думу. Жребий несчастных ему наполнил жалостью душу. Видит меж тех, кто лишен последних почестей, грустно флота ликийского вождь Аронт стоит и Левкаспид. Вместе плыли они из Трои, вместе погибли в день, когда ветры, напав и корабль, и мужей потопили. Тут же бродил Полинур, что держал лишь недавно кормила, бег направляя судов из ливийского города плывших. В море упал он с кормы, наблюдая ночные светила. Чуть лишь во мраке густом, узнав печального друга, первым к нему обратился Эней: «О, кто из Всевышних отнял тебя у нас, Полинур, и бросил в пучину? Все расскажи, ибо только в одном Аполлон обманул нас, хоть и доселе во лжи увлечен он не был ни разу. Он предрекал мне, что ты невредимо в край Авзанийский через моря проплывешь. Таковы богов обещания». Но Полинур отвечал: «Правдив был Феба треножник. Я от руки божества не погиб в пучине глубокой. В воду внезапно упав, я с силой вырвал кормила, ибо при нем неотлучно стоял. Корабль, направляя, и за собою увлек. Клянусь тебе морем суровым, я не так за себя, как за твой корабль испугался, что если он, потеряв и кормила, и кормчего сразу, справиться с натиском волн все сильнее вскипавших, не сможет. Нот свирепый меня 3 долгих ночи ненастных гнал по безбрежным морям. На рассвете 4-го утра с гребня волны увидал я вдали Италии берег. Медленно плыл я к земле, и прибой уже не грозил мне, но на меня напало с мечом, на добычу надеясь, дикое племя, когда, отягченный мокрой одеждой, стал на скалу карабкаться я, за вершину цепляясь. Ныне катают меня у берега ветер и волны. Сладостным светом дневным и небом тебя заклинаю, памятью старца отца и надеждой отрока Юла, мне избавление дай. отыщи Велийскую гавань, тело мое схорони, ибо все ты можешь, великий, или же, если тебе Всеблагая Мать указала путь, ибо думаю я, что не против воли Всевышних ты собираешься плыть по широким стигийским болотам, руку несчастному дай и меня переправь через волны, чтобы мирный приют я обрел хотя бы по смерти. Великая гавань, Велия, прибрежный город в Италии, основанный по преданию после прибытия Энея в Лаций. Так он сказал, и ему отвечала вещая жрица. Как ты посмел, Полинур, нечестивой жаждой гонимый, непогребенным прийти к стигийским водам суровым? Как воротиться дерзнул к реке Эвменит самовольно? И не надейся мольбой изменить решение Всевышних, но запомни слова, что тебе я скажу в утешение. Явлены будут с небес городам и народам окрестным знамения, чтобы они искупили вину и воздвигли холм над тобой и жертвы тебе на холме приносили. Место же это навек Полинура имя получит. Девы слова изгнали печаль из скорбного сердца, рад Полинур, что будет земля его именем зваться. Путь продолжали они, и к реке подходили все ближе. Издали с лодки своей перевозчик старый увидел, как они шли меж безмолвных дерев, поспешая на берег. Первым окликнул он их, прокричав пришельцам сердито: «Ты, человек, что к нашей реке с оружием спустился, стой и скажи, зачем ты пришел, и дальше ни шагу! Место здесь только теням и ночи сон приносящий. В этом стигийском чельне возить живых я не вправе. Был я не рад, когда взял на эту лодку Алкида или на берег на тот перевез Перифоя с Тесеем, хоть от богов рождены и могучи были герои. Этот схватил и связал преисподней трехглавого стража прямо у царских дверей и дрожащего вывел на землю. Те госпожу вести из покоев Дита хотели. Так отвечала ему амфризийская вещая дева. Козней таких мы не строим, старик. Оставь опасения. Не для насилия наш меч обнажен. Пусть чудовищный сторож вечно лаем своим бескровные тени пугает, пусть блюдет в чистоте Прозерпина ложа Плутона. Видишь, троянец Эней благочестием и мужеством славный к теням Эреба сошел, чтобы вновь родителя встретить. Хоть от богов рождены, Тесей был сыном Нептуна, Геркулес, Алкид и Перифой — Юпитера. У царских дверей — у трона Плутона. Амфризийская, то есть служащая Аполлону. Если не тронет тебя такая преданность сына, эту узнаешь ты ветвь. И под платьем скрытую ветку вынула жрица, и гнев укротила в сердце Харона. Больше ни слова ему не сказав, и старец, любуясь блеском листвы роковой, давно невиданным даром, к берегу лодку подвел, вперед кормой потемневший. Души умерших прогнав, что на длинных лавках сидели, освободил он настил и могучего принял Энея в лодку. Утлый челнок застонал под тяжестью мужа, много болотной воды набрал сквозь широкие щели, но через темный поток невредимо героя и жрицу бог перевез и ссадил в камышах на илистый берег. Лежа в пещере своей, в три глотки лаял огромный Цербер, и лай громовой оглашал молчаливое царство. видя, как шеи у пса ощетинились змеями грозно, сладкую тотчас ему лепешку с травою снотворной бросила жрица, и он, разинув голодные пасти, дар поймал на лету. На загривках змеи поникли, всю пещеру заняв, разлегся Цербер огромный. Сторож уснул. И Эней поспешил по дороге свободной прочь от реки, по которой никто назад не вернулся. Тут же у первых дверей он плач протяжный услышал. Горько плакали здесь младенцев души, которых от материнской груди на рассвете сладостной жизни рок печальный унес во мрак могилы до срока. Рядом обители тех, кто погиб от лживых наветов, но без решения суда не получат пристанище души. Суд возглавляет Минос, он из урны жребий тянет, всех пред собранием теней вопрошает о прожитой жизни. Дальше унылый приют для тех, кто своей рукою предал смерти себя без вины и, мир ненавидя, сбросил бремя души. О, как они бы хотели к свету вернуться опять и терпеть труды и лишения! Но не велит нерушимый закон, и держит в плену их девятиструйный поток и болото унылые Стикса. Краткий пройден был путь. Перед взором Энея простерлась ширь бескрайних равнин, что полями скорби зовутся. Всех, кого извела любви жестокая язва, прячет миртовый лес, укрывают тайные тропы, ибо и смерть не избавила их от мук и тревоги. Рок унес до срока. За Ахеронтом Вергилий помещает души тех, кто умер до срока, подобно Дидоне, невинно осужденных, самоубийц, а также умерших от любви, павших в битве, и младенцев. Минос, сын Юпитера, царь Крита, судья в преисподней. Кто своей рукою предал смерти себя? Пифагорейская и платоническая доктрины осуждают самоубийство. Стоики допускают его. Вергилий, очевидно, осуждает. Однако в эпоху Вергилия к самоубийцам не относились уже с той суровостью, как во времена республики, когда им отказывали в погребении. Миртовый лес, Мирт был посвящен Венере. Федру увидел он здесь и Прокриду, и с ней Эрифилу, раны зияли на ней, нанесенные сыном свирепым. Здесь и Эвадна была, Лаодамия и Пасифая, с ними бродил и Кеней, превращенный из юноши в деву, ибо по смерти судьба ему прежний облик вернула. Федра, жена Тесея, покончила с собой от несчастной любви к своему пасынку Ипполиту. Прокрида, жена царя Кефала, по ошибке убита им на охоте, в то время как она выслеживала его, подозревая в измене. Эрифила была убита своим сыном Алкмеоном за то, что открыла врагам убежище своего мужа Амфиарая, не желавшего идти в поход, в котором, как он знал, ему суждено погибнуть. Эрифила была подкуплена Полиником, подарившим ей драгоценное ожерелье. Эвадна бросилась в погребальный костер своего мужа Капанея, одного из семи вождей похода против Фив. Лаодамия покончила с собой, не в силах перенести смерть своего мужа, Протасилая, первого погибшего под Троей Ахейца. Кеней родился женщиной. Позже, когда полюбивший ее Нептун обещал ей любую награду, она захотела стать мужчиной, неуязвимой для ран. Была в мужском образе Кинея задушена кентаврами и в подземном царстве обрела первоначальный девический облик. Тут же Дидона меж них, от недавней раны страдая, тенью блуждала в лесу. Герой Троянский поближе к ней подошел и узнал в полумраке образ неясный. Так на небо глядит в новолунье путник, не зная, виден ли месяц ему или только мнится за тучей. Слез Эней не сдержал и с любовью ласково молвил. Значит, правдива была та весть, что до нас долетела. Бедной Дидоны уж нет, от меча ее жизнь оборвалась. Я ли причиною был кончины твоей? Но клянусь я всеми огнями небес, всем, что в царстве подземном священно, я не по воле своей покинул твой берег, царица. Те же веления богов, что теперь меня заставляют здесь, во тьме, средь теней, брести дорогой неторной, дальше тогда погнали меня. И не мог я поверить, чтобы разлука со мной принесла тебе столько страданий. Стой! От кого ты бежишь? Дай еще на тебя поглядеть мне. Рок в последний ведь раз говорить мне с тобой дозволяет. Речью такой Эней, царицы, гневно глядевший, душу старался смягчить и вызвать ответные слезы, но отвернулась она и глаза потупила в землю, будто не внемля ему, и стояла в лице, не меняясь, твердая, словно кремень, или холодный мрамор марпесский. Марпесский мрамор. Мрамор с горы Марпес на острове Парос. И, наконец, убежала стремглав, не простив, не смирившись, скрылась в тенистом лесу, где по-прежнему жаркой любовью муж ее первый Сихей на любовь отвечает царице. Долго Эней, потрясенный ее судьбою жестокой, вслед уходящий смотрел, и жалостью полнилось сердце. Снова пустился он в путь, назначенный труд продолжая, края равнины достиг, где приют воителей славных. Здесь повстречались ему Тидей, прославленный в битвах, Партенопей и бледная тень владыки Адраста. Здесь же дарданцы, по ком на земле так долго рыдали, павшие в битвах. Эней застонал, когда длинной чередою тевкры прошли перед ним, Полифет, посвященный Церере, Антинариды, Идей. Он и тут колесницею правит, держит и тут он копье, и Медонт, и Главк с Терсилохом. Тени со всех сторон обступили с криком Энея. Мало им раз взглянуть на него, всем хочется дольше рядом побыть и спросить, для чего он спустился к усопшим. Рати данайской вожди, Агамемнона воина в тени, вдруг увидав, как во мраке горят герои доспехи, в страхе дрожат перед ним. Одни бросаются в бегство, так же, как раньше они их кораблям убегали. Другие еле слышно кричат, ибо голос не идет из гортани. Посвященный Церере, жрец Цереры. Полифет, Полифит, упоминается у Гомера в Илиаде. Антенариды, сыновья Антенора, Агенор, Полип и Акамант. Идей, возница Приама. Медонт, Медон, упоминается у Гомера в Илиаде. Главк, предводитель ликийцев, союзников троянцев. Терсилох, троянский воин, убитый Ахиллом. Вдруг Деифоб Приамид предстал перед взором Энея. Весь изувечен, лицо истерзано пыткой жестокой, обе руки в крови, и оба отрезаны ухо. Раны на месте ноздрей безобразно зияют. Несчастный, страшные эти следы прикрывал рукою дрожащей. Друга с трудом лишь узнал Эней и окликнул печально. Славный в боях Дейфоб, благородный Тевкра потомок, кто решился тебе отомстить так жестоко и гнусно? Так над тобою кому надругаться дозволено было? Мне донесла молва, что в последнюю ночь ты немало греков сразил и упал, изнемогший, на груду убитых. Холм над могилой пустой у прибрежей Ритейских воздвиг я, трижды к манам твоим над гробницей воззвал громогласно. Имя твое и доспех пребывают там, но не мог я, друг, увидеть тебя и землей родною засыпать. Молвил в ответ Дейфоб: «Все, что должно, ты свято исполнил. Пред Дейфобом ты чист, перед тенью убитого друга. Только роком моим и спартанки злодейством погублен. Я, такую она по себе оставила память, как последнюю ночь в ликованье обманчивом все мы встретили, знаешь ты сам, слишком памятно все, что свершилось. Только лишь конь роковой на крутые склоны Пергама поднят был и принес врагов и оружие в чреве. Тотчас она повела, как бы оргию вакха, справляя жен хороводом вокруг, выступая сама между ними, с факелом ярким в руках, с высоты призывала донайцев. Спартанка Елена, ставшая женой Дейфоба после гибели Париса. Я же, устав от забот, с отягченным дремотою взором, в брачный злосчастный покой ушел и забылся на ложе сладким глубоким сном, безболезненной смерти подобным. Славная эта жена, между тем, уносит оружие, из дому все, даже верный мой меч, что висел в изголовье, в дом Менелая зовет, растворяет настежь все двери. Думала, видно, она угодить любимому мужу, тем заставив молву о былых преступлениях умолкнуть. Что же еще? Ворвался Иолит, подстрекатель убийства, вместе с Атридом ко мне. О боги! Если о мести к вам взывать не грешно, за бесчестие грекам воздайте. Но и то мне ответь. Тебя, живого, какие бедствия к нам привели? Заблудился ли ты в море, скитаясь? Богель прислали тебя. Какая судьба тебя гонит в мрачный край, в унылый приют, где солнце не всходит? Иолит, Улисс, Одиссей, который в позднейших сказаниях назван внуком бога ветров Иола, сыном Сизифа. Долго беседа их шла. Между тем на алой четверке мира срединную ось миновала в эфире Аврора. Мог бы Эней весь отпущенный срок в разговорах растратить, если б Сивилла ему не напомнила речью короткой. Близится ночь, пролетают часы в бесполезных стенаньях, две дороги Эней расходятся с этого места. Путь направо ведет к стенам великого Дита, этим путем мы в Элизий пойдем. А левой дорогой злые идут на казнь, в нечестивый спускаются Тартар. Две дороги, здесь у Вергилия впервые высказывается идея загробного воздаяния, праведные обретают блаженство в Элизии, злые искупают свою вину муками в Тартаре. Однако и души злых по истечении срока кары попадают в долину Леты и оттуда вновь выходят на свет, вселяясь в тела. Ей отвечал Дейфоб: «Не сердись, могучая жрица, я ухожу обратно в толпу и во мрак возвращаюсь. Ты наша гордость, иди, пусть судьба твоя будет счастливой». Так он сказал и прочь отошел с напутствием этим. Влево Эней поглядел. Там внизу, под кручей скалистой, город раскинулся вширь, обведенный тройною стеною. Огненный бурный поток в круг твердыни Тартар мчится, мощной струей флегетон увлекает гремучие камни. Рядом ворота стоят на столпах адамантовых прочных. Створы их сокрушить ни людская сила не может, ни оружие богов. На железной башне высокой днем и ночью сидит Тизифона в одежде кровавой. Глаз не смыкая, она стережет преддверие Дита. Тизифона — одна из фурий. Слышится стон из-за стен и свист плетей беспощадных, лязг влекомых цепей и пронзительный скрежет железа. Замер на месте Эней и прислушался к шуму в испуге. «Дева, скажи, каковы обличья злодейства? Какие казни свершаются там? Что за гул долетает оттуда?» Жрица в ответ начала: «О вождь, прославленный Тевкров, чистому боги вступать на преступный порог запрещают. Но Геката, отдав мне под власть Авернские рощи, всюду водила меня и возмездие богов показала. Кносский судья Радамант суровый правит державой. Всех он казнит, заставляет он всех в преступлениях сознаться, тайно содеянных там, наверху, где злодеи напрасно рады тому, что придет лишь по смерти срок искупления». Мстительным гневом полна, Тизифона с насмешкою злобной хлещет виновных бичом и подносит левой рукою гнусных гадов к лицу и свирепых сестер созывает. Только потом, скрежеща на скрипучих шипах, распахнутся створы священных ворот. Посмотри, ты видишь обличье той, что на страже стоит и порог изнутри охраняет. Гидра огромная там, 50 разинувши пастей, первый чертог сторожит. В глубину уходит настолько Тартара темный провал, что вдвое до дна его дальше, чем от земли до небес, до высот эфирных Олимпа. Там, рожденных землей, титанов древнее племя корчится в муках на дне, низвергнуто молнией в бездну. Видела там я и двух сыновей Алоэя огромных, что посягнули взломать руками небесные своды, часть громовержца изгнать и лишить высокого царства. Видела, как Соломоней несет жестокую кару, тот, кто громам подражал и Юпитера молниям жгучим. Ездил торжественно он на четверке коней, потрясая факелом ярким, у всех на глазах по столице Элиды, требовал, чтобы народ ему поклонялся как богу. То, что нельзя повторить, грозу и грома раскаты, грохотом меди хотел и стуком копыт он подделать, но всемогущий отец из туч густых огневую бросил в безумца стрелу. Не дымящий факел сосновый из колесницы низверг и спалил его в пламенном вихре. Видеть мне было дано и земли всеродящий питомца Тития. Телом своим распластанным занял он 9 югеров. Коршун его терзает бессмертную печень клювом-крючком, и в утробе для мук исцеляемой снова роется пищи ища и гнездится под грудью высокой и ни на миг не дает отрастающей плоти покоя. Надо ли Лапифов назвать Иксиона и Перифоя? Камень черный висит над тенями и держится еле, будто вот-вот упадет. Золотые ложа, как в праздник, застланы пышно, и пир приготовлен с роскошью царской, яство у самого рта. Но из фурии страшнейшее тут же то за столом возлежит, не давая к еде прикоснуться, то встает и, громко крича, поднимает свой факел. Те, кто при жизни враждой родных преследовал братьев, кто ударил отца, или был бесчестен с клиентом, или богатство нажив для себя лишь берег их и близким не уделял ничего, здесь таких бесчетные толпы, или убит был за то, что бесчестил брачное ложе, или восстать на царя дерзнул, изменяя присяги, казни здесь ждут. Но казни какой? Узнать не пытайся. Не вопрошай об участи их и о видах мучений. Катят камни одни, у других распятое тело, к спицам прибито колес. На скале Тесей горемычный вечно будет сидеть. Повторяя одно непрестанно, громко взывая к теням, возглашает Флегий злосчастный: «Не презирайте богов и учитесь блюсти справедливость». Этот над родиной власть за золото продал тирану или законы за мзду отменял и менял произвольно. Тот на дочь посягнул, осквернив ее ложе преступно. Все дерзнули свершить и свершили дерзко злодейство. Если бы 100 языков и столько же уст я имела, если бы голос мой был из железа, я и тогда бы все преступления назвать не могла и кары исчислить. Салмоней, царь Элиды, пытался выдать себя за бога. Титий, сын земли, нанес оскорбление Латоне и был убит стрелами Дианы и Аполлона. Иксион, царь Лапифов. Перифой, его сын. Вергилий переносит на них наказание Тантала, муки голода в присутствии еды. На скале Тесей горемычный. Тесей, как и Перифой, был прикован к скале Плутоном за похищение Прозерпины. Флегий, отец Иксиона, поджег Дельфийский храм. Долгий, окончив рассказ, престарелая Фебова жрица молвила: «Дальше ступай, заверши нелегкий свой подвиг. В путь поспешим, уж стены видны, что в циклоповых горнах кованы, вижу я там под высоким сводом ворота. Нам возле них оставить дары велят наставления». Молвила так, и они, шагая рядом во мраке, быстро прошли оставшийся путь и приблизились к стенам. Там за порогом Эней окропляет свежей водою тело себе и к дверям прибивает ветвь золотую. Сделав это и долг пред богиней умерших исполнив, в радостный край вступили они, где взору отрадно зелень счастливых дубрав, где приют блаженный таится, здесь над полями высок эфир, и светом багряным солнце сияет свое, и свои загораются звезды. Тело себе упражняют одни в травянистых палестрах, и, состязаясь, борьбу на песке золотом затевают. В танце бьют круговом стопой о землю другие. Песни поют, и фракийский пророк в одеянии длинном, мерным движением их семизвучными вторит ладами, пальцами бьет по струнам или плектрам из кости слоновой. Здесь и старинный род потомков Тевкра прекрасных, славных героев, сонм рожденных в лучшие годы, Ил, Асарак и Дардан, основатель Трои могучий, храбрый девица Эней. Вот копья воткнуты в землю, вот колесницы мужей стоят пустые, и кони вольно пасутся в полях. Если кто при жизни оружие и колесницы любил, если кто с особым пристрастием резвых коней разводил, получает все то же за гробом. Вправо ли взглянет Эней или влево, герои пируют, сидя на свежей траве, и поют, ликуя пианы. В рощах, откуда бежит под сенью лавров душистых вверх, на землю стремясь, Эридана поток многоводный, здесь мужам, что погибли от ран в боях за отчизну, или жрецам, что всегда чистоту хранили при жизни, тем из пророков, кто рек только то, что Феба достойна, тем, кто украсил жизнь, создав искусство для смертных, кто средь живых о себе по заслугам память оставил, всем здесь венчают чело белоснежной повязкой священной. Тени вокруг собрались, и Сивилла к ним обратилась с речью такой, но прежде других к Мусею, который был всех выше в толпе, на героя снизу взиравший. Ты, величайший певец, и вы, блаженные души, нам укажите, прошу, где Анхиза найти. Ради встречи с ним пришли мы сюда, переплыли реки Эреба. Ей в немногих словах Мусей на это ответил. Нет обиталищ у нас постоянных. По рощам тенистым мы живем, у ручьев, где свежей трава луговая, наши дома. Но если влечет вас желание сердца, надо хребет перейти. Вас пологим путем поведу я. Так он сказал и пошел впереди, и с горы показал им даль зеленых равнин. И они спустились с вершины. Эней окропляет свежей водою тело. Обряд очищения, так как в Элизии, как в храм, могут войти только непорочные. Фракийский пророк Орфей, фракиец родом, здесь указывается на мистериальный характер его культа. Плектр — палочка, которой ударяли по струнам кефары. Пиан — первоначально гимн Аполлону Пиану. Название произошло от повторяющегося обращения к божеству Пиан. Позднее — всякая победная песнь. Мусей — легендарный аттический певец, подобно Орфею, учредитель таинств. Старец Анхис, между тем, озирал с усердием ревнивым души, которым еще предстоит из долины зеленой, где до поры пребывают они, подняться на землю. Сонмы потомков своих созерцал он и внуков грядущих, чтобы узнать их судьбу и удел, и нравы, и силу. Но лишь увидел, что сын к нему по лугу стремится, руки порывисто он протянул навстречу Энею. Слезы из глаз полились, и слова из уст излетели. Значит, ты все же пришел. Одолела путь непосильный верность святая твоя. От тебя и не ждал я иного. Снова дано мне смотреть на тебя и слушать, и молвить слово в ответ. Я на это всегда уповал неизменно, день считая за днем, и надежды мне не солгали. Сколько прошел ты морей, по каким ты землям скитался, сколько опасностей знал, и вот ты снова со мною. Как за тебя я боялся, мой сын, когда в Ливии был ты? Сын отвечал: «Ты сам, твой печальный образ, отец мой, часто являлся ко мне, призывая в эти пределы. Флот мой стоит в тиренских волнах. Протяни же мне руку, руку, родитель, мне дай, не беги от сыновних объятий». Молвил, и слезы ему обильно лицо оросили. Трижды пытался отца удержать он, сжимая в объятиях, трижды из сомкнутых рук бесплотная тень ускользала, словно дыхание, легка, сновидением крылатым подобно. Тут увидел Эней в глубине долины сокрытый остров лесной, где кусты разрослись и шумели вершины, медленно лето текла перед мирной обителью этой. Там без числа витали кругом племена и народы. Так порой на лугах в безмятежную летнюю пору пчелы с цветка на цветок летают и вьются в круг белых лилий, и поле вокруг оглашается громким гуденьем. Видит все это Эней и объемлет ужас героя. Что за река там течет, в неведенье он вопрошает, что за люди над ней такой теснятся толпою? Молвит родитель в ответ: собрались здесь души, которым вновь суждено вселиться в тела, и с влагой литейской пьют забвенья они в уносящем заботы потоки. Эти души тебе показать и назвать поименно жажду давно уже я, чтобы наших ты видел потомков, радуясь вместе со мной обретенью земли италийской. Мыслимо ли это, отец, чтобы отсюда души стремились снова подняться на свет и облечься тягостной плотью? Злая, видно, тоска влечет несчастных на землю. Что ж, и об этом скажу, без ответа тебя не оставлю, — начал родитель Анхис и все рассказал по порядку. Землю, небесную твердь и просторы водной равнины, лунный блистающий шар и титана светоч, и звезды все питает душа, и дух по членам разлитый, движет весь мир, пронизав его необъятное тело. Этот союз породил и людей, и зверей, и пернатых, рыб и чудовищ морских, сокрытых под мраморной гладью. Душ семена рождены в небесах и огненной силой наделены, но их отягчает костное тело. Жар их земная плоть, обреченная гибели, гасит. Вот что рождает в них страх и страсть, и радость, и муку, вот почему из темной тюрьмы они света не видят. Даже тогда, когда жизнь их в последний час покидает, им не дано до конца от зла, от скверны телесной освободиться, ведь то, что глубоко в них вкоренилось, с ними прочно срослось, не остаться надолго не может. Кару нести потому и должны они все, чтобы мукой прошлое зло искупить. Одни, овиваемые ветром, будут висеть в пустоте, у других пятно преступления выжжено будет огнем или смыто в пучине бездонной. Маны любого из нас понесут свое наказание, чтобы немногим затем перейти в простор Элизийский. Время круг свой замкнет, минуют долгие сроки, вновь обретет чистоту от земной избавленной порчи душ изначальный огонь, эфирным дыханием зажженный, времени бег круговой отмерит 10 столетий, души тогда к литейским волнам божество призывает, чтобы, забыв обо всем, они вернулись под своды светлого неба и вновь захотели в тело вселиться. И все рассказал по порядку. В откровении Анхиза отразилось пифагорейское учение о метемпсихозе, переселении душ. Мир, по этому учению, есть подобие тела, органы которого животворит дух, единый для неба, людей и животных. Дух в данном случае — термин стоической философии. Титана светоч — солнце. Все питает душа, и дух движет весь мир. Место наиболее податливое для христианских толкований. Именно на основании этих слов знаменитый магистр Абеляр 1079-1142 средневековый французский богослов и поэт, рекомендовал чтение языческого поэта христианским пастырям. Ставит Вергилий мировую душу выше прочих творений. Вот что поведал Анхис, и сына вместе с Севилой в гущу теней он повлек, и над шумной толпою у Леты встали они на холме, чтобы можно было оттуда всю вереницу душ обозреть и в лица вглядеться. Сын мой, славу, что впредь Дарданидам сопутствовать будет, внуков, которых тебе родит италийское племя, души великих мужей, что от нас унаследуют имя, все ты узришь. Я открою тебе судьбу твою ныне. Видишь, юноша там о копье без жала оперся. Близок его черед, он первым к эфирному свету выйдет, и в нем дарданская кровь с италийской сольется. Будет он младший твой сын, по-альбански Сильвием зваться, ибо его средь лесов взрастит Ливиния. Этот, поздний твой отпрыск, царем и царей родителем станет. С этой поры наш род будет править долгою Альбой. Следом появится Прок, народа троянского гордость, Капис, Нумитор и тот, кто твоим будет именем назван, Сильвий Эней. Благочестием своим и доблестью в битвах всех он затмит, если только престол альбанский получит. Вот она, юных мужей череда, взгляни на могучих. Всем виски осенил венок дубовый гражданский. Ими Пометый, Намент, и Фидены, и Габии будут возведены, и в горах Калатия крепкие стены, иную флагерь они и Кору, и Болу построят, дав имена местам, что теперь имен не имеют. Вот и тот, кто навек прародителя спутником станет, Ромул, рожденный в роду Ассарака от Марса и жрицы Илии. Видишь, двойной на шлеме высится гребень. Марс родитель его отличил почетной приметой. Им направляемый Рим до пределов вселенной расширит власти пределы своей. До Олимпа души возвысит, семь твердынь на холмах окружит он единой стеною, гордый величием сынов, берекинской богине подобен, что в башненосном венце по фригийской стране разъезжает, счастлива тем, что бессмертных детей родила, что и внуки все небожители, все обитают в высях эфирных. Копье без жала — одна из старинных римских военных наград. Сильвием зваться. Имя Сильвия, сына Энея и Лавинии, впоследствии стало родовым именем альбанских царей. Ибо его средь лесов. Имя Сильвий связывается с латинским «силва» — лес. Следом появится Прок. Перечисляя царей Альбы Лонги, Вергилий не сохраняет традиционной исторической последовательности. Если только престол альбанский получит. Престол оспаривался у Эннея Сильвия его опекуном. Венок дубовый присуждался как награда за спасение полноправного гражданина. Вергилий называет 8 из 30 колоний, основанных альбанскими царями в Лации. Инуй, италийский бог лесов и полей, покровитель стад, то же, что и греческий пан. Прародителя спутником станет, будет обожествлен, как Эней. Берекинская богиня Кибела, матерь богов, которую изображали в венке, украшенном башнями. Берекинф — один из горных хребтов Иды Фригийской. Взоры теперь сюда обрати, и на этот взгляни ты род, и на римлян твоих. Вот Цезарь и Юла — потомки. Им суждено вознестись к средоточию великого неба. Вот он, тот муж, о котором тебе возвещали так часто. Август Цезарь, отцом божественным вскормленный, снова век вернет золотой на латинские пашни, где древле сам Сатурн был царем, и пределы державы продвинет, Индов край покорив и страну Гарамантов, в те земли, где не увидишь светил, меж которыми движется солнце, где небодержец Атлант вращает свод многозвездный. Ныне уже прорицания богов о нем возвещают. Край Меотийских болот и Каспийские царства пугая, трепетным страхом смутив семиструйные Нильские устья, столько стран не прошел ни Алкид в скитаниях долгих, хоть и сразил медноногую лань, и стрелами Лерну он устрашил, и покой возвратил лесам Эриманфа, ни виноградной уздой под еремных смиряющий тигров, Либер, что мчится в своей колеснице с подоблачной Нисы. Что ж, не решаемся мы деяниями славу умножить? Нам уж не страх ли осесть на земле Авзанийской мешает? Кто это там вдалеке ветвями оливы увенчан, держит святыни в руках? Седины его узнаю я. Римлян царь, укрепит он законами первыми город. Бедный, рожденный землей, из ничтожных он явится курий, чтобы принять великую власть. Ее передаст он Туллу, что мирный досуг мужей ленивых нарушит, двинув снова в поход от триумфов отвыкшее войско. Анк на смену ему воцарится, с песни чуждой. Слишком уж он и сейчас дорожит любовью народа. Хочешь Тарквиниев ты увидать и гордую душу мстителя Брутта узреть, вернувшего фасции Риму? Власти консульский знак, секиры грозные, первым Брут получит, и сам сыновей мятеж затевавших насмерть осудит отец во имя прекрасной свободы. Что бы потомки о нем ни сказали, он будет несчастен, но к отчизне любовь и жажда безмерная славы все превозмогут. Взгляни, вдалеке там Деци, Друзы, с грозной секирой Торкват и Камил, что орлов возвратит нам. Видишь, там две души одинаковым блещут оружием. Ныне объятые тьмой, меж собой они в добром согласии, но ведь какою войной друг на друга пойдут, если света жизни достигнут? Увы, как много крови прольется в те дни, когда тесть от Манековых скал с Альпийского вала спустится, зять же его с оружием встретит восточным. Отцом божественным вскормленный. Август был усыновлен обожествленным Юлием Цезарем. Где не увидишь светил, меж которыми движется солнце, земли столь далекие, что они лежат вне круга зодиака. Либер, Вакх, по преданию, покоривший Индию, где находится гора Ниса. Римлян царь, Нума Помпилий, второй римский царь, учредитель культовых церемоний, поэтому он со знаками жреца, создатель гражданских законов, за свою мудрость был приглашен из Курии, древнего сабинского города, чтобы править Римом. Тул Гастилий, преемник Нумы, отличавшийся от своего миролюбивого предшественника воинственностью. Анк с песни чуждой. Гордыня четвертого царя Анка Марция вошла в народные предания. Тарквинии, римские цари Тарквиний Древний и Тарквиний Гордый, этрусски по происхождению. Брут, один из вдохновителей переворота, сбросившего в Риме власть царей и изгнавшего Тарквиния. Брут учредил в Риме республику и стал первым консулом. Своих сыновей, заподозренных в сочувствии Тарквиниям, Брут собственноручно казнил. Деции, друзы, римские патрицианские роды, из которых вышли знаменитые полководцы. Тарквад Тит Манлий, победитель галлов, напавших на Рим, известен также тем, что казнил собственного сына за невыполнение приказа. Камил в качестве диктатора дважды разбил галлов. Орлы — значки римского легиона, его знамена. Но ведь какой войной друг на друга пойдут? Предсказание гражданской войны Юлия Цезаря и Помпея. Тесть — Гай Юлий Цезарь. Помпей был женат на его дочери. От Манековых скал с Альпийского вала. Манековы скалы — нынешнее Монако. Цезарь, начиная гражданскую войну, шел в Италию из Галлии, отделенной от Италии Альпами, словно крепостным валом. Оружием восточным Помпей набрал войска в Азии и Греции. Дети, нельзя, чтобы к войнам таким ваши души привыкли. Грозную мощью своей не терзайте тело отчизны. Ты, потомок богов, ты первый о милости вспомни, кровь моя, меч опусти. Этот Коринф, покорив, поведет колесницу в триумфе на Капитолий крутой, над ахейцами славен победой. Тот повергнет во прах Агамемнона крепость Микены, Аргос возьмет, разобьет Эакида, Ахиллова внука, мстя за поруганный храм Минервы, за предков троянских. Кос и великий Катон, ужель о вас умолчу я? Гракхов не вспомню ли род? Сципионов, как молния грозных, призванных гибель нести Карфагену? Серрана, что Ниву сам засевал? Иль Фабриция, кто, довольствуясь малым, был столь могуч? О, Фабии, вас назову и усталый. Максим, и ты здесь, кто нам промедленьями спас государство? Смогут другие создать изваяния живые из бронзы или обличье мужей повторить во мраморе лучше, тяжбы лучше вести, и движение неба искусней вычислят или назовут восходящие звезды, не спорю. Римлянин, ты научись народами править державно. В этом искусство твое налагать условия мира, милость покорным являть и смирять войною надменных. Этот Коринф, покорив. Имеется в виду полководец Луций Мумий, сжегший в 146 году до нашей эры греческий город Коринф. Тот разобьет Эакида, Ахиллова внука. Речь идет о Луции Эмилии Павле, который в 146 году до нашей эры нанес поражение македонскому царю Персею, ведшему свой род от Ахилла, внука Эака. Поруганный храм Минервы, имеется в виду оскорбление Кассандры в храме Минервы и похищение Палладия. Кос, победитель племени Веентов, 428 год до нашей эры. Великий Катон. Марк Порций Катон, старший цензорь, второй век до нашей эры. Образец древней суровой добродетели, известен своей ненавистью к Карфагену. Гракхи, Тиберий и Гай, второй век до нашей эры, народные трибуны, боровшиеся за наделение плебса землей. Серан, выдающийся полководец времен Первой Пунической войны, 264-241 года до нашей эры. О своем избрании консулом он узнал в то время, как засевал свое поле. Фабриций Гай, консул, 476 и 472 года до нашей эры, победитель эпирского царя Пира и враждебного Риму италийского племени самнитов, был известен аскетическим образом жизни. Максим, Квинт Фабий Максим, полководец из рода Фабиев, получил прозвище «Кунктатор», медлитель, за выжидательную тактику в войне с Ганнибалом, которую он вел в должности диктатора в 218-217 годах до нашей эры. Кто промедлениями спас государство? Цитата из поэмы староримского поэта Эннея «Летописи», содержавшей поэтическое изложение истории Рима и во многом послужившей образцом для Энеиды. Так Анхис говорил изумленным спутникам. После он добавил: «Взгляни, вот Марцелл, отягченный добычей. Ростом он всех превзошел, победитель во многих сражениях, тот, кто Рим укрепит, колебленный тяжкую смутой, кто, воюя в седле, разгромит пунийцев и галлов. Третий доспех, добытый в бою, посвятит он Квирину». Молвил на это Эней, увидев рядом с Марцеллом юношу дивной красы в доспехах блестящих, который шел с невеселым лицом, глаза потупивши в землю. «Кто, скажи мне, отец, там идет с прославленным мужем? Сын ли его или один из бесчетных потомков героя? Спутников сколько вокруг, каким он исполнен величием, но осеняет чело ему ночь печальную тенью». Слезы из глаз полились у Анхиза, когда отвечал он: «Сын мой, великая скорбь твоему уготована роду. Юношу явят земле на мгновенье судьбы, и дольше жить не позволят ему. Показалось бы, слишком могучим племя римлян богам, если б этот их дар сохранило. Много стенаний и слез вослед ему с Марсового поля город великий пошлет. И какое узришь погребенье ты, Тиберин, когда воды помчишь мимо свежей могилы? Предков латинских сердца вознести такою надеждой больше не сможет никто из рожденных от крови троянской, больше таких не взрастит себе во славу питомцев Ромулов край. Но, увы, ни к чему благочестие и верность, мощная длань ни к чему. От него уйти невредимо враг ни один бы не мог. Пусть бы юноша пешим сражался, пусть бы шпоры вонзал в бока скакуна боевого. Отрок несчастный, увы, если рог суровый ты сломишь, будешь Марцеллом и ты. Дайте роз пурпурных и лилий, душу внука хочу я цветами щедро осыпать. Выполнить долг перед ним хоть этим даром ничтожным. Марцелл, Марк Клавдий Марцелл, III век до нашей эры, победитель гальского племени инсубров, одержавший ряд побед и в войне с Ганнибалом. Марцелл посвятил Ромулу Квирину доспехи гальского вождя, убитого им в единоборстве. Третий доспех. До Марцелла первые доспехи посвятил божеству Юпитеру Ромул, вторые — Кос, Марсу. Юношу дивной красы имеется в виду соименный своему далекому предку Марк Клавдий Марцелл, сын сестры Августа, которого Август прочил в наследники. Марцелл умер на 20-м году жизни. По свидетельству Светония Доната, чтение этого места Вергилием вызвало у Августа слезы. С Марсового поля. Тело Марцелла было сожжено на Марсовом поле в Риме. Тиберин, Тибр, по имени божества реки Тиберина над Тибром в мавзолее Юлиев был похоронен Марцелл. «Отрок несчастный, если рог суровый ты сломишь, будешь Марцеллом и ты». Вергилий обращается к душе Марцелла до ее земного воплощения. Сломить рог и стать Марцеллом означает обрести существование на земле. Возможно, и иное толкование. Если бы ты, победив рог, ушел от ранней смерти, ты стал бы равен своему пращуру Марцеллу. Так бродили они по всему туманному царству, между широких лугов, чтобы всех разглядеть и увидеть. После того, как сыну Анхис перечислил потомков, душу его распалив стремлением к славе грядущей, старец поведал ему о войне, что ждет его вскоре, о племенах лаврентских сказал, о столице Латина, также о том, как невзгод избежать или легче снести их. Двое ворот открыты для снов. Одни роговые, в них вылетают легко правдивые только видения, белые створы других изукрашены костью слоновой. Маны, однако, из них только лживые сны высылают. К ним, беседуя, вел Анхис Сивиллу с Энеем. Костью слоновой блестя распахнулись ворота пред ними, к спутникам кратким путем и к судам Эней возвратился. Тотчас вдоль берега он поплыл в Каецкую гавань. С носа летят якоря, корма у берега встала.